Все, что мне оставалось, это выставить молниеносную защиту, после чего молиться. Хотя нет, на такое тоже не было времени. Вместо этого я принялась подпитывать свои щиты. Окружила себя несколькими, потому что по мне лупили с трех сторон. Выходило, что двое врагов засели в кустах на противоположных друг от друга сторонах, а третий как раз вышел на тропинку. Высокий и грузный мужчина с безразличным лицом убийцы. Но я держала щиты изо всех сил. При этом понимала, что сопротивление мое не вечно, и меня сносит с места сильнейшей драконьей магией. Но продолжала ее отражать, нейтрализовывать, поглощать. Потому что никто не собирался жалеть человечку. А я даже толком ответить своим врагам не могла. Но сдаваться — такое не в характере Джойлин Грей. «Да что бы вас!» — пробормотала я, после чего все же попыталась огрызнуться магией. Ничего путевого у меня не вышло, но кусты, в которых засел один из злоумышленников, серьезно проредило. Заодно моя магическая волна ушла в ту самую сторону, где купались мои друзья, чья помощь мне бы сейчас не помешала. И пусть я с детства привыкла всегда и во всем полагаться исключительно на себя саму, но ситуация складывалась для меня совсем уж печально. Еще серия из сильнейших ударов. Я все отразила, пусть и искусала губы в кровь. Заодно меня снова отнесло почти на метр. А дальше? Дальше уже начинались скользкие камни и вода озерца. После чего был водопад, откуда мне уже никуда не деться. Мои враги не позволят. Внезапно ко мне пришла помощь. Причем даже не извне, как я ждала, а изнутри. И я впервые отчетливо ощутила, как по моим рукам заструилась и побежала горячая магия. Драконья магия. В этом у меня больше не было никаких сомнений. «Спасибо», — пробормотала я, обращаясь к своей внутренней ипостаси, но разбирать, что она мне ответила, не было времени. Потому что я усилила защиту, после чего нанесла еще один удар по здоровенному дракону, который, прикрываясь огненным щитом, направлялся ко мне. Похоже, враги поняли, что взять меня неожиданностью, а потом уничтожить с помощью магии, у них не удалось. Поэтому решили прикончить меня руками. Утопить в водопаде, почему бы и нет? Но я все же исхитрилась и снесла наглеца, который был рядом, с тропинки мощнейшим заклинанием. Еще один, что был из кустов по правую руку, распахнул портал, решив выйти как раз передо мной. Но я все же успела захлопнуть его пространственный переход. У меня не было времени возиться с изменением координат, отправляя дракона куда подальше, потому что третий тоже не зевал. Ударил по мне с такой силой, что я... Нет, щиты все таки выдержали, иначе мне бы, наверное, пришел конец. Но меня снесло на пару метров с места, где я стояла, и я упала в озеро. Не удержав равновесия, ушла под воду с головой. А когда вынырнула, то... Оказалось, на меня уже больше никто не нападал. Вместо этого один дракон улепётывал в небо, а по нему одно за другим кидало огненные заклинания Кай, кажется, решив все таки поджечь тому хвост. Или крылья, если у нее получится. Остальные занимались двумя оставшимися. Хотя нет, один тут же сбежал через портал, а Киран ринулся за ним вдогонку. Второй отступал, но на него наседали Доран и Жильбер, тогда как Роэн кинулся вынимать меня из воды. Подхватил на руки, поднял, да так, словно я ничего и не весила. Прижал к себе на секунду, сильно-сильно, на что я обхватила его за шею, всхлипнула один раз исключительно от жалости к себе, после чего взяла и расслабилась. Понимала, что опасность миновала, даже если Доран и Жильбер не прикончат того типа. Скорее всего, они не прикончат, тот слишком уж для них профессионал. Киран тоже не догонит сбежавшего порталами. А Кай хорошо, если подпалит дракону хвост и некоторые другие выступающие части тела. Но все равно все уже закончилось. Я выжила, а Роэн держал меня на руках. Хорошо, уже больше не держал. Осторожно положил на землю, а я одернула мокрую сорочку, которая, подозреваю, ничего не скрывала из изгибов моего тела. Вот и Роэн, кажется, понял, что та ничего не скрывает. Немного посмотрел, затем стоически отвел глаза. Спросил. «Джой, с тобой все в порядке? Ты не ранена?» «Со мной все хорошо», — пробормотала я, прикидывая, куда во время боя могла подеваться моя одежда. «Кто это был? Что им от тебя понадобилось?» «Ну, подозреваю, им не понравилось, что мы с Кай решили занять это озеро для собственных нужд», — сказала ему. «Поэтому те драконы решили отбить его силой. Вот мне и пришлось вступить с ними в неравный бой, заодно еще и искупалась». Я немного посмотрела на Роэна, доведу я его или нет. Но он держался на удивление хорошо. Ничего на это не сказав, отправился на поиски моей одежды. Уже скоро принес мне тунику и штаны, за что я искренне его поблагодарила. «И все-таки кто это был?» — не сдавался Роэн. «В том-то и дело», — ответила ему, — «что я понятия не имею», — понизила голос. А ведь мы с тобой даже не проникли в лабораторию Соргина. А других серьезных врагов у меня нет. Если только... если... Но сколько бы ни допытывались у меня Роэн с Кираном, а также остальные друзья о том, что здесь произошло, я так ни в чем им не призналась. Не сказала, что причиной конфликта, возможно, стал мой старый знакомый Неро и убитый день назад свидетель. Потому что у меня имелись веские подозрения. Тем людям в серых одеждах могло сильно не понравиться, что я помогла сбежать революционеру. И тогда... тогда все складывалось. Они поняли, что это сделала я. Как бы я ни пыталась быть осторожной и затереть следы своего заклинания, похоже, эти драконы почувствовали людскую магию, после чего сделали выводы и быстро вышли на мой след. Им и ходить далеко не понадобилось. Людской магией на Найрене, подозреваю, обладала одна лишь Джойлин Грей. И еще эта Джойлин Грей спокойно расхаживала по Академии Неринга, по ночам спала в своей комнате, в которую эти драконы, аккуратно взломав мою защиту, установили артефакт слежения. Но девица, то есть я, почему-то загуляла, потому что я отправилась к Кай, и убить этой ночью меня не удалось. Поэтому они выследили и попытались прикончить меня на водопадах. Снова неудачно, хотя шанс им подвернулся неплохой. И я не сомневалась в том, что они вернутся за мной в очередной раз. А еще в том, что никто из вызванных смотрителем водопадов жандармов мне не поможет, потому что я отлично помнила те растерянные и беспомощные лица, когда люди в сером прикончили беглеца, а представители власти даже слова им не сказали. «Мы поспорили с теми тремя насчет места для купания», — вдохновенно врала я жандармам. «Они хотели занять то озерцо, которое мы присмотрели себе с Кай, с Кайтелиной Линди, а я сказала им, что мы с подругой уже заняли его для себя. Вот слово за слово, ну да, началась заварушка, но я не пострадала, спасибо моим друзьям, что они пришли на выручку. Мне казалось, что никто мне не поверил. Я бы и сама серьезно поспорила с собственной версией произошедшего, но для всеобщего обозрения у меня имелась только она одна. В общем, на этом наше купание закончилось. Но мы все же пообедали, вернее, поужинали, так как разговор с жандармами растянулся на несколько часов. Нашли неподалеку чудесную ресторацию с видом на водопады и долго сидели, обсуждая, что и как. В конце концов, остались довольны тем, как мы ловко противостояли нападавшим. Хвалили меня, а я нахваливала своих друзей. Мы много смеялись, и я, уплетая вкуснейшее жаркое, думала о том, что происшествие возле водопадов больше не казалось мне таким уж страшным. Наоборот, сейчас оно выглядело глупым недоразумением. Хотя я отлично помнила, что была почти на грани, и меня едва не прикончили. А еще я помнила, как к моим рукам прилипла сильнейшая драконья магия. Но моя вторая ипостась продолжала спать, порядком растратив свои силы, так что поблагодарить ее еще раз не удалось. Наконец, мы вернулись в академию. «Давай встретимся, когда стемнеет. Нужно поговорить», — на прощание заявил мне Роин, на что я, немного подумав, кивнула. Затем объявила, что проголодалась, поэтому пойду в столовую. Кажется, я еще успеваю на ужин. И нет, провожать меня не нужно. «Ты уверена?» — спросил у меня Киран. «Кажется, ты съела...» «Много», — согласилась я. «Ну что делать, раз уж я такая прожорливая? Но обещаю, что я больше не стану ни с кем ссориться и ввязываться в драки, пока вас нет рядом». Кое-как от всех отвязавшись, я ушла в главный корпус, где на раздаче в полупустой столовой мне заявили, чтобы я ждала. Пришлось ждать, ковыряясь в тарелке, так как аппетита у меня не было. Но ровно до тех пор, пока мимо не прошла кухонная работница, собиравшая подносы, и не шепнула мне, что место встречи возле мужских туалетов на втором этаже. «Конечно», — пробормотала я. «Где же еще может поджидать меня пламенный революционер? Это уже стало входить у нас в традицию». Но все же пошла, потому что мне хотелось знать наверняка. Я должна была понимать, что происходит, нисколько не сомневаясь в том, что, сама того не желая, я ввязалась в опасную игру. Он меня поджидал в назначенном месте, стоял в темном проходе, полном запахов сырости и еще других характерных этого места запахов. Темная фигура отделилась от стены. «Давай зайдем внутрь», — произнес Неро, которого я сразу же узнала. «Там никого нет, а еще оттуда всегда можно улизнуть через окно». «О да, я уверена, что вторая кабинка слева гарантирует нам уединение», — усмехнулась в ответ. «Знаешь что, Неро?» Я распахнула портал. «Пойдём-ка со мной, поговорим в другом месте». «Но нас могут вычислить по твоему заклинанию», — качнул он головой. «Я все же маг», — сказала ему. «И турнир показал, что одна из лучших в Талмиране. Хотя ошибки я все же допускала, не без этого. Или же ты боишься, что я сдам тебя драконом, после того, как я спасла тебе жизнь возле веселой тыквы?» Немного подумав, Неро все же кивнул, после чего послушно шагнул в синие сполохи моего пространственного перехода. И, конечно же, координаты я спрятала так, что ни один дракон в сером их не найдет. Местом для разговора я выбрала тот самый дальний пруд, где Лайон получил доской по голове. Кстати, этим вечером я его еще не видела и надеялась, что близнецы провели день без особых злоключений. Но в отличие от Лайона, я решила быть осторожной. Проверила кусты, запустив по ним хитрым заклинанием, которое должно было подсветить все живое. Увидела несколько спящих на ветках птиц и еще какого-то непонятного зверька, который сбежал быстрее, напуганный моей магией, чем я успела разобрать, кто он такой. Больше никого рядом не обнаружилось, но я все же накрыла нас с Неро звуконепроницаемым пологом и окружила щитами. А еще приготовила портальное заклинание на тот случай, если нам придется спасаться бегством. За всем этим Неро наблюдал с любопытством. Молчал, не комментируя мои действия, так как, подозреваю, ничего не понимал в происходящем. Лишь видел, как мерцали на разные лады мои защитные заклинания. Ну и мелкую живность в кустах тоже было заметно. «Я не успел тебя поблагодарить за то, что ты спасла мне жизнь», — произнес он. «Вчера возле веселой тыквы. Ты же сама видела, что они сотворили». «Видела», — сказала ему. «Ты прав, тебя я все-таки спасла. Но теперь они идут по моему следу». Неро удивился, но не слишком сильно. «Я думал, ты смогла уничтожить следы», — заявил мне. «Ну, как это делают все нормальные маги». На это я разозлилась. «Когда я спасала твою глупую жизнь», — сказала ему, «то могла это сделать, только используя людскую магию и никакую другую. Следы своих заклинаний я, конечно же, уничтожила, но вибрации иного дара скрыть практически невозможно. Как думаешь, сколько людских магов на Найрене? Или же во всем Талмирене? Ну же, давай мы с тобой посчитаем по пальцам». «Ах, да, тут даже считать не придется. Но Неро почему-то не проникся моей пламенной речью. Пожал плечами, заявив, что теперь мы в одной лодке, чему он даже рад. Наконец-таки нас свела судьба, потому что он всегда чувствовал, что та встреча на Скайморе была неспроста. Но я тоже не прониклась его словами. «Кто они?» — спросила у него. «Те люди в сером». «Служба охраны Андреаса Соргина. Кто же еще? Отозвался он, тем самым подтвердив мои догадки. «Можно сказать, его собственная наемная армия, которая здесь, на Найрене, как и на других островах Западного Архипелага, заправляет всем и вся». «Хорошо», — отозвалась я, хотя не видела в этом ничего хорошего. «И что мне теперь делать?» — спросила исключительно из чистого любопытства. Понимала, что ничего путевого от Неро я не услышу, и не ошиблась. «Примкнуть к нам», — радостным голосом сообщил он. «Усилить ряды сопротивления. С твоим магическим даром, Джолин, мы многое сможем провернуть». «Об этом не идет и речи», — качнула головой. «Ни к чему примыкать я не стану, и видеть тебя я тоже не хочу. Больше никогда, Неро. Но уже после того, как ты расскажешь мне все, о чем говорил вам этот... тот, кого убили. Тот, кто работал у Соргина», — закончила я. «Услуга за услугу. Вернее, можешь считать, что это плата за твою спасенную жизнь. Она ведь сколько-то стоит, как тебе кажется? Как по мне, цена за твою жизнь вполне приемлемая. Хотя я подозреваю, что немного продешевила». Затем смотрела на то, как менялся в лице революционер, довести которого оказалось намного легче, чем драконов. «Он ничего толком и не говорил», — наконец нехотя произнес Неро. «Сказал только, что все вокруг требуют от Соргина немедленных решений, словно он последняя инстанция. Просят лекарств и вакцины, потому что дали ему на исследование баснословные деньги. Как сам король, так и изначальные драконьи роды. Поэтому в лабораториях Соргина работают на износ, и здесь, на Найрене, тоже». «И что же там происходит такого тайного?» «Они берут кровь. У людей. Как у взрослых, так и у детей. И возраст не имеет значения. Затем дают им какие-то лекарства и снова берут кровь. Но то же самое и с драконами. Я не знаю, что именно они там делают». Наконец признался Неро. «Зато я понимаю одно». «Что именно?» «Они скоро вымрут. Весь этот проклятый крылатый род, который угнетал нас тысячелетиями. И мы им в этом поможем, потому что ни лекарства, ни вакцины у Соргина нет, и эта болезнь их всех наконец-таки прикончит». Я еще немного посмотрела на Неро, размышляя, что ничего нового от него так и не узнала. Только то, что в лабораториях Соргина стараются изо всех сил, используя все имеющиеся средства и не останавливаясь ни перед чем, чтобы замедлить, а потом победить эпидемию пепельной хвори. Но разве это такой уж секрет, ради которого стоило убивать своего бывшего работника, после чего устраивать охоту на Джолин Грей? Уж не потому ли, что у Соргина нет ни решения, ни вакцины, ни лекарств? А тот, кто сбежал, мог вдохновить революционеров и посеять панику среди жителей Талмирана. Вернее, среди драконов посеять панику, а среди людей, у некоторых индивидуумов, породить злорадство, которое сейчас читалось на лице у Неро. Или же был еще один вариант, Соргин всех уверял, что решение у него уже в кармане. А на самом деле у него ничего нет. А тот работник мог выболтать тайну. «Знаешь что?» — сказала я Неро. «Пусть звезда революции укажет тебе путь». И кивнула на черное небо. «А я, пожалуй, пойду. И вот еще, больше не попадайся у меня на пути, потому что разговаривать я с тобой не стану, и спасать тебя тоже не буду». После чего убрала защиту, распахнула портал и ушла. И мне было все равно, как Неро станет выбираться из Академии. Уж как-нибудь да выберется, раз половина обслуживающего персонала с ним заодно. Мой же путь лежал к лаборатории, где, я уверена, меня поджидал Роэн Халден. От этой мысли по телу принялось растекаться приятное тепло, а драконья сущность, проснувшись и потянувшись, отчетливо спросила, ушел ли тот противный человек, добавив, что он ей не понравился. Надо ли говорить, что я вышла из портала с вытаращенными глазами, потому что не ожидала подобных откровений и даже не знала, что вторая ипостась может говорить.